Глава 18. Видимо, преподавателю стало плохо. Как раз напротив аудитории располагались туалетные комнаты, куда и убежал преподаватель. Пришлось последовать за ним. Сергея Александровича вырвало в раковину, и он осел прямо на полу. Я же подбежал к нему и активировал диагностическую магию. Вообще, лекарь умеет сканировать и собственное тело, выявляя заболевания. Но когда сам лекарь болеет, или болеет кто-то из его семьи, лекарские навыки словно отключаются, и человек начинает рассуждать, думать, действовать как обычный человек. Сам много раз наблюдал это на практике, поэтому понимаю, о чем говорю. Так что преподавателем занялся я. Ага, пищевая токсикоинфекция, или отравление, как принято в обиходе. Это инфекция, вызванная употреблением некачественной пищи. Такая пища может содержать патологические микроорганизмы. Проявляется это заболевание обычно внезапно, через несколько часов после отравления. Тошнота, рвота, диарея, боли в животе, иногда повышение температуры. С лечением все на самом деле просто. Активированный уголь, то есть уголь, обработанный магическим образом, первая и главная линия защиты. Он является сорбентом и собирает по организму все токсины. А кроме него следует пить больше воды и соблюдать постельный режим. Но для начала я все равно потратил немного лечебной магии, облегчая состояние Сергея Александровича. Пищевая токсикоинфекция – это очень быстрое заболевание. Проходит за 1-3 дня, так что скоро ему станет легче. «Что вы съели?» – спросил я, когда ему стало лучше. Это важный вопрос. Ведь если некачественный продукт питания появился, например, в столовой, возможны и другие случаи заболевания. К счастью, тут обошлось. «Да колбасу в холодильнике нашел», — смущенно признался преподаватель. «Долго там пролежала, а мне ее жалко стало, вот я и на завтрак». Для преподавателя лекарской академии очень глупое решение. Как раз в таких продуктах и начинают размножаться патологические микроорганизмы. «Давайте до дома вас провожу», — вздохнул я, помогая преподавателю подняться. Сергей Александрович жил не в общежитии, а на съемной квартире. Он тоже был в нашей академии новым преподавателем, и собственного жилья у него еще не появилось. Я вызвал такси и довез его до дома. Подробно расписал все предписания, хотя преподаватель мог сделать это и сам. Посмотрев на мою схему, он лишь улыбнулся и одобрительно кивнул. Ему было приятно получить помощь от студента. Я же решил сбегать в ближайший алхимический магазин за лекарством. И им оказался, разумеется, Елисеевский. Хотя тут ничего удивительного. Им удалось выкупить практически все другие подобные магазины, кроме нашего. И во всем Санкт-Петербурге осталась только их сеть и одна наша лавка. Заодно я использовал эту ситуацию, чтобы сравнить еще один филиал Елисеевского с нашей мастерской зелья верных. Пока что посещал только их главный магазин на Невском и не знал, как обстоят дела в других. Ассортимент оказался очень скудным. Сразу было видно, другими филиалами граф Елисеев занимается очень неохотно и не продумывает необходимые для продажи препараты. Не было ни стеллажа для некромантов, ни стеллажа для психологов. Я вскользь просмотрел противомикробные препараты и отметил, что они были закуплены совершенно бессистемно. «Добрый день», — поздоровался я с угрюмым продавцом за прилавком. «Могу я приобрести активированный уголь?» «Рецепт от лекаря», — даже не поздоровавшись, буркнул продавец. «Точно, я и забыл, что в магазинах требуют рецепты от лекарей, а без рецепта ничего не продают». Я отошел от прилавка и сам для себя быстро написал рецепт и вернулся к окошку уже с ним. «О, вы лекарь?» — внезапно спросил продавец. «Прошу прощения, я не понял этого сразу. Лекарям у нас предоставляется скидка в 5%. «Хорошо», — кивнул я. Пока продавец искал на стеллажах нужный препарат, я отметил для себя, что еще не продумывал систему скидок в своем магазине. Раньше любая скидка отразилась бы на выручке и потопила бы магазин. Но сейчас ситуация улучшилась, и можно было бы продумать подобные скидки для пенсионеров, например. «Можно вопрос?» Пробив товар, внезапно спросил продавец. «Вы же Николай Аверин, владелец мастерской зелий Аверинных?» «Ого! Интересно, как он меня узнал?» «Да», — коротко ответил я. «А у вас в магазине случайно нет вакансий?» — смущенно уточнил продавец. «Надоело здесь работать. Отношение скотское, относятся как к рабам». Зато платят больше, учитывая, что они переманили одного из наших продавцов. А передо мной сейчас открылся интересный выбор. Я могу отплатить Елисеевым тем же, переманив одного из их продавцов к нам. Тем более, что вакансии у нас есть. А с учетом планов по открытию второго филиала, вакансий много. Но мне изначально не понравился этот продавец. Его работа с людьми оставляет желать лучшего. Да у меня Егор, у которого нет опыта работы, справляется гораздо лучше. «Нет», — ответил я, — «у меня полный штат сотрудников». «Жаль», — вздохнул продавец. «Если что-то изменится, вы знаете, где я». Я забрал уголь и вернулся к Сергею Александровичу, который мучился от нового приступа рвоты. Это нужно перетерпеть. Таким образом организм избавлялся от всех токсинов. Я посидел с ним еще некоторое время, напомнил позвонить в администрацию академии и доложить о своем состоянии, а после отправился в академию. После обеда и урока по фехтованию отправился к Василию Ивановичу. Мы договорились сегодня на второе занятие. «Добрый вечер, Николай!» Подкручивая седой ус, поздоровался Василий Иванович. «Как настрой?» «Добрый вечер», — кивнул я. «Боевой. Готов к новым знаниям». «Так отвык учить молодежь», — усмехнулся хирург. «Так что буду учиться делать это заново». «Итак, как вы думаете, что важнее всего для хирурга?» Интересный подход он решил применить. Совсем не тот, как на занятиях у Святослава или Константина Евгеньевича. «Наверное, знание анатомии», — предположил я, чтобы абсолютно безошибочно представлять, где какой орган, сосуд или нерв. «Вы ответили абсолютно верно». «Но это касается знаний хирурга», — ответил Василий Иванович. «А что важнее всего для хирурга, как для лекаря?» Вопрос философский, и он заставил меня задуматься. На других тренировках мы такое даже не обсуждали. Возможно, речь идет об одной из заповедей лекаря? «Не навредить?» — спросил я. «В точку!» — обрадовался Колесов. «Хирург не должен навредить своему пациенту. А нам сделать это непросто, ведь всегда можно удалить что-то лишнее». «К юмору хирургов мне тоже еще предстоит привыкнуть». «В моей голове начало наших занятий звучало лучше», признался Василий Иванович, заметив мою реакцию. «Итак, пробовали ли вы уже как-то применять свои навыки?» «Случаев, когда я ее применял, было всего три. В одном я самостоятельно вылечил свое ножевое ранение в особняке у Пановых, в другом помог Марии, а в третьем зарастил порез на руке сыну графа Якунина. Второй случай я рассказывать точно не буду. Не самая приятная история для молодой аристократки». Еще был случай, когда хирургическая магия тоже пригодилась бы, но я пользовался техникой эхоздравия, о чем тоже не стоит рассказывать, ведь это авторская техника члена тайного клуба, который, возможно, работает в Министерстве здравоохранения. «Один раз самостоятельно вылечил свой порез», — вслух ответил я. «Сложно отвечать на вопрос, обходя при этом все свои тайны». «Отлично», — кивнул Василий Иванович. «Значит, общее представление об этой магии у вас имеется. Мы владеем исключительной способностью разъединять на какое-то время и сращивать обратно любые ткани. Живые ткани организма человека. Но если не уложиться в определенный срок, то ткани срастить уже не получится», — сказал я. «И тогда они заживают, как обычная рана». Вспомнил своего нового продавца Егора. Из-за отсутствия качественной лекарской помощи он получил на всю жизнь уродливый шрам через все лицо. Надо обязательно обсудить этот случай на одном из занятий, чтобы узнать, могу ли я как-то это исправить. «Да, все так», — снова поправляя усы, ответил Колесов. «Тогда мы просто используем алхимические препараты и повязки. С препаратами, как я понял, у вас нет проблем». «Я люблю алхимию и владею алхимическим магазином», — кивнул я. «Это прекрасно». «Что ж, я решил, что лучшее обучение воплощается в практике», — проговорил Василий Иванович. «Это практически дословно девиз нашей академии. Хотя он ее и заканчивал, так что ничего удивительного». «А как это будет со стороны выглядеть?» — уточнил я. «Вы меня кем-то представите?» «Да, скажу, что вы студент хирургического факультета, и я ваш наставник», — пожал плечами Василий Иванович. «Поэтому я буду брать вас на все операции. Но сегодня у нас их не предвидится, поэтому...» В этот момент дверь в кабинет хирурга распахнулась, и вбежал Вадим, тот самый хирург, запаниковавший в прошлый раз из-за маноцепня. «Василий Иванович, там к нам поступил пациент с острым аппендицитом», — доложил он. «Его уже готовят к операции. Мне самому или...» «Я прооперирую», — прервал его Колесов. «У меня как раз занятие с моим подопечным. Знакомьтесь, Николай Аверин, студент хирургического факультета». «Вадим, первый год работаю хирургом», — кивнул парень. «Очень приятно с вами познакомиться». По нему было видно, что опыта еще мало, раз он уже второй раз прибегает с вопросами. «Взаимно», — кивнул я. Обрадованный отсутствием необходимости проводить операцию, Вадим тут же куда-то убежал. Складывалось впечатление, что он в принципе не в восторге от своей работы, но лекарское направление не выбирают. «Целевик закреплен за нашей больницей на 5 лет», заметив мой взгляд, пояснил Василий Иванович. «Балбес тот еще. Стараюсь сделать из него человека». «Я тоже целевик», — поделился я, — «из Гатчинской больницы». «Целевик целевику рознь», — заявил Колесов. «У вас огромный потенциал, а Вадим избегает любого контакта с лекарским делом. Но не будем болтать. Пора готовиться к операции». Итак, аппендэктомия — операция по удалению воспалившегося червеобразного отростка кишки, аппендикса. Теорию я знал. Это самое частое хирургическое заболевание. Лечится оно только хирургическим путем. Причины развития аппендицита до сих пор точно неизвестны. На этот счет хирурги спорят до сих пор. Симптомы – боль в правой части живота, тошнота, рвота, повышение температуры. Патологический поток, характерный для этого заболевания, я тоже знал. Хотя эту тему в академии мы будем проходить на 4-м курсе, знания на этот счет у меня открылись из моей прошлой жизни. Я снова переоделся в хирургический костюм, помылся и направился в операционную. Пациентом оказался мужчина лет 40, довольно полный и грузный. Его уже ввели в наркоз, и анестезиолог, как обычно, дежурил рядом. «Итак, начнем как раз с анатомии», — проговорил Василий Иванович. «Где располагается аппендикс?» «С правой стороны живота, на стыке тонкого и толстого кишечника», — ответил я. «Это самое распространенное положение, но случаются и атипичные расположения. Например, в левой части живота или под печенью». «И боль тогда начинается в этой области», — кивнул хирург. «Верно. У нас с вами типичное расположение отростка. Итак, сейчас я размечу вам нужное место, и вы попробуете разъединить кожу и подкожную жировую клетчатку». Василий Иванович сразу же решил пустить меня в бой и дал довольно сложное задание. Теоретически я знал, как направлять хирургическую магию в руки и как разъединять ткани, но практически ткани я еще не разделял. А здесь все осложнялось тем, что Колесов сказал мне делать это послойно. Василий Иванович сделал разметку, а я активировал нужную магию. И осторожно, стараясь выпускать самый минимум, провел рукой по нужному месту. «Отлично, Николай, первый слой разъединили», — подбодрил меня хирург. «Теперь подкожную жировую клетчатку». Я сосредоточился и разъединил второй слой. Это оказалось еще труднее, ведь пациент был полным, и подкожной жировой клетчатки было много. «Ювелирно», — восхитился Колесов. «Теперь я займусь остальными слоями, а вы мне их перечислите». «Мышцы, разделяющие прослойки соединительной ткани, и серозная оболочка, брюшина», — перечислил я. Колесов как раз закончил делать доступ к этому времени. «Отлично», — кивнул он. «Теперь укажите мне на сам аппендикс». А вот это оказалось еще более сложным заданием. Брюшная полость выглядела совсем не так, как на всех картинках в учебниках анатомии. Но в итоге я справился и с этой задачей. «Теперь отделяем воспаленный аппендикс и заращиваем ткани органа», — кивнув, проговорил Василий Иванович. Он продемонстрировал свои действия. Заняло это от силы минуты 2. Что ж, хирургические операции довольно быстрые. «Я сращу все нижние слои, а вы — подкожную жировую клетчатку и кожу», — под конец сказал хирург. Он выполнил свою часть и передал эстафету мне. Сращивать мне показалось проще, чем разъединять. Возможно, потому что это мне уже приходилось делать. «Операция прошла успешно», — довольно кивнул Василий Иванович. «Теперь пациент несколько дней будет наблюдаться в нашей больнице, а потом его выпишут». Мы снова помылись и встретились в кабинете Колесова. «Хорошее сегодня выдалось занятие», — заключил он. «Хоть операция и внеплановая, но я смог оценить ваши знания и имеющиеся навыки». «Не передумали меня учить?» — усмехнулся я. «Только еще сильнее захотел», — в тон мне шутливо ответил хирург. «Не часто встречаются талантливые ученики, но на сегодня, думаю, все». Я попрощался с Василием Ивановичем и отправился в общежитие. Собрания тайного клуба сегодня не было, и я со спокойной совестью отправился спать. Утро вторника началось с самых обычных занятий по магическим заболеваниям. Мы продолжили разбирать заболевания стихийников, в этот раз затронув магов Земли. «С магами Земли все гораздо сложнее, чем с остальными», — начал занятие Виктор Александрович. «Их мы будем разбирать два занятия, а после них, напоминаю, зачет». «Одни зачеты кругом», — вздохнул Владимир, который сегодня не опоздал. «А жить-то когда?» «Магические заболевания магов Земли очень завязаны на том, какой подтип магии у носителя», — проигнорировав моего друга, продолжил преподаватель. «Подобно нашей лекарской магии, у них существует несколько направлений. Магия камня, магия глины и почвы, магия растений и магия песка». С магами растений я был знаком. Некоторые из них как раз занимались выращиванием растений для алхимических препаратов. Маги камня часто руководили стройками. С магами песка я вообще ни разу не встречался. Даже не знаю, где можно применять такую магию. «Начнем с магов камней», — проговорил Виктор Александрович. «Существует очень опасное заболевание, связанное с их магией — каменная хворь. Если маг долго не выпускает подобную магию, она кристаллизуется внутри человека, откладываясь в опорно-двигательном аппарате, на костях и суставах. Они становятся тяжелыми, тугоподвижными. Как и при любом немагическом заболевании суставов, например, ревматоидном артрите. Только по клинической картине весьма сложно отличить одно от другого. По лечению это, во-первых, выпуск излишек энергии в соответствующий кристалл, а во-вторых, специальные препараты для суставов», — сказал преподаватель. «Сабельник болотный подходит?» — отмечая этот момент себе в конспект, уточнил я. «Да», — кивнул Виктор Александрович, — «и еще почки березы». Я пометил, что следует дозаказать эти препараты в алхимический магазин. «Теперь про магов песка», — продолжал преподаватель. «Самое опасное заболевание у них связано со зрением. Это песчаная слепота, вызванная отложением песка в глазах. Опять-таки, если они не выпускают свою магию. Получается одинаковый принцип для всех стихийных магий. Если не выпускать ее, она начинает разрушать организм. Заболевания органов чувств, а именно глаз и ушей, нам тоже предстояло пройти только на четвертом курсе. Однако нужные препараты для глаз я знал. Настойка травы очанки в виде глазных капель и отвар черники для улучшения зрения. «Принцип тот же», — подтвердил мои мысли Виктор Александрович. «Выпуск лишней энергии и алхимические препараты». У меня возникло новое воспоминание, что со всеми этими болезнями мне придется еще не раз столкнуться. В прошлой жизни подобный курс тоже ввели в академию, и это очень пригодилось в последующей практике в Гатчинской больнице. Интересно, а полученный опыт как-то позволит мне быстрее продвигаться по карьерной лестнице? И что будет, если я просто откажусь от перспективы становления лекарем императора? Возможно, это спасло бы мне жизнь, но это было бы побегом. А я не привык бежать от трудностей. Это не в моих принципах. Я привык их решать. Поэтому я стану лекарем императора и вычислю своего предателя. И перепишу эту часть истории своего предыдущего я. Мы еще пообсуждали болезни магов Земли, и занятие было закончено. По пути в общежитие я неожиданно встретил Сергея Александровича. «Добрый день», — удивленно поздоровался я. «Я думал, вы возьмете отгулы на несколько дней». «Собирался», — кивнул преподаватель, — «но мне стал гораздо лучше, поэтому решил много не пропускать. Занятия сами себе не проведут». «Значит, ему помогло еще и мое лечение лекарской магией». «Это хорошо. Значит, мои навыки очень неплохие. Обычно только продвинутые лекари умеют лечить таким образом. Если я и дальше буду ее развивать...» «Рад, что вам лучше», — кивнул я. «Я вчера так и не сказал вам спасибо», — произнес Сергей Александрович. «А вы столько для меня сделали». «Рад, что смог вам помочь», — кивнул я. «Берегите себя и осторожнее с колбасой». «Теперь еще месяц к ней не притронусь ни в каком виде», — усмехнулся преподаватель. Он ушел в корпус, а на меня налетел Владимир. Выглядел он как после пробежки. Светлые волосы торчали во все стороны, а щеки раскраснелись. Впрочем, он выглядел так почти постоянно. «Что у тебя за новые секреты, теперь уже с другим преподавателем?» — возмущенно спросил он. «Да нет никаких секретов», — отмахнулся я. «Давай, заподозри меня еще непонятно в чем». «Просто спросил», — примирительно вскинул руки Владимир. «Я вот что подумал. У меня сегодня вечером, наконец-то, нет никаких репетиций и планов». Кроме домашнего задания, разумеется, не стал упускать возможность подколоть друга я. «Ты ужасный друг», — надулся он. «Короче, давай прогуляемся вечером. Хочу посмотреть, как разводят Большой Петровский мост». Разводные мосты — это была одна из гордостей Санкт-Петербурга. Они существовали еще с XIX века, и каждый из них был отдельным произведением искусства. Любой уважающий себя петербуржец хотя бы раз в жизни наблюдал за разведением мостов. Зрелище это действительно очень красивое. А Большой Петровский мост — это первый из разводных мостов в нашем городе. Он соединяет Петровский и Крестовский острова. Предложение друга довольно внезапное. Я планировал сегодня новую тренировку по психологической магии. Но с другой стороны, когда-нибудь надо и отдыхать. «Давай прогуляемся», — кивнул я. «Тебя нельзя одного отпускать, а то еще свалишься прямо с моста». «А так тебя скину», — фыркнул друг. «Встречаемся возле общежития в полночь». В принципе, времени на все хватит. После обеда было занятие по алхимии, на котором Сергей Станиславович рассказал мне, что наша формула признана более совершенной. Правда, комиссия еще усомнилась, не подойдет ли корень гуараны лучше элеутерококка. Но тут мой выбор оказался оправдан еще и тем, что элеутерококк гораздо проще вырастить. Гуарана — это лиана, и растет она лучше в тропическом климате. Выращивание ее в наших условиях невозможно. Так что осталось только дождаться завершения всех проверок, и новый препарат тоже будет доступен в алхимических магазинах. После я все-таки сходил на короткое занятие по психологии, а к полуночи подошел к общежитию. Владимир уже ожидал меня снаружи. «Ты где это был?» — прищурился он. «По делам ходил», — уклончиво ответил я. «Знаю я твои дела», — усмехнулся друг. «Ладно, пойдем. Мост разводят в час ночи. Пока что просто прогуляемся». Мы неспешно пошли по ночным улицам Санкт-Петербурга, делясь последними новостями. Я делился рассказами о магазине, Владимир о своем любимом капустнике. «И тогда мне сказали, что я рожден для этой роли», — возмущенно поделился он. «Роли глупого студента! А я вот совсем не такой. Я же очень умный и...» Как раз в этот момент мы проходили по одному переулку, и к нам навстречу внезапно выскочил мужчина, одетый во все черное. «С дороги!» — проорал он, толкая моего друга прямо в стеклянную витрину рядом стоящего магазина. Стекло разбилось вдребезги, и друг упал. Заорала сигнализация, и мужчина принялся убегать со всех ног. «Так, стоп! А он что-то украл там?» Я собрался было бежать за ним, но сначала надо было проверить Владимира. «Ты как?» — напряженно вглядываясь в темноту витрины, спросил я. «Кажется, я снова влип», — простонал он. Я подошел к нему поближе и понял, что вся его рука в крови. Он порезался об осколки стекла, и порезы были нешуточные. Владимир теряет много крови, а залечить такое можно только хирургической магией. Если не справлюсь в течение 2 минут, друг и вовсе может умереть. А еще сирена не смолкает. Сейчас приедет полиция, а тут двое неизвестных рядом с разбитой витриной.